Глава 4. Дом 234 по Южной 2-й улице оказался угловым. Это здание из красного кирпича когда-то считалось шикарным. Оно было богато украшено лепниной, а верх арки венчало скульптурное изображение женской головы с отбитым носом и голубой надписью на губах «Сюда». Когда Карелла и Клинк подошли к подъезду, у дверей на улице стояли двое парней. Учуяв сыщиков, они напряженно смотрели, как те изучают фамилии на почтовых ящиках. Однако вслух парни ничего не сказали. Дамаск жил в квартире 31. На лестнице воняло трущобой. Трущобные звуки раздавались в коридорах, за дверями квартир и во дворе. Всюду кипела жизнь, невидимая, напряженная, порой очень бурная. Обитатели этой многослойной каменной пещеры, вонявшей мочой и прогорклым жиром, ели, пили, спали, занимались любовью и испражнялись. На площадке второго этажа на Клинга и Кареллу уставилась крыса размером с кошку. Свет, проникавший с улицы через окно, отражался в бусинках крысиных глаз. Карелла уже на всякий случай вытащил револьвер, чуть было не выстрелил, но вовремя сдержался. Крыса не отступила, и когда сыщики, прижимаясь к перилам, прошли мимо, она повернула голову и посмотрела им вслед, готовая в любой момент пуститься на утек. Квартира 31 находилась в середине коридора. Клинк подошел к двери, послушал, что творится внутри, покачал головой, отошел и прислонился спиной к противоположной стене. Карелло занял позицию рядом с дверью, снял револьвер с предохранителя и положил палец на спусковой крючок. Клинк хорошенько оттолкнулся от стены и со всей силой ударил ногой в дверь чуть выше замка. Дверь распахнулась. Клинк ураганом ворвался в комнату, и Карелло с револьвером в руке последовал его примеру. В комнате никого не было. Они прочесали всю квартиру. Дверь в ванной была закрыта. Карелло медленно левой рукой повернул ручку, рывком распахнул дверь и, держа револьвер перед собой, вошел. В ванной тоже было пусто. «Позови техника», — сказал он Клингу, «а я посмотрю, нет ли здесь чего интересного». Квартира была маленькой и очень грязной. Входная дверь, так ловко выбитая Клингом, находилась как раз напротив гостиной. В углу расположился гарнитур из трех предметов. Одно кресло с золотой обивкой, другое с голубой и темно-бордовая тахта. Над телевизором висела репродукция картины под Рембрандта, улыбающийся крестьянин с трубкой. На тахте валялась иллюстрированная утренняя газета. Номер был от 9 сентября. На полу стояли банки из-под пива и полная окурков пепельница. На кухне в мойке скопился недельный запас грязных тарелок, а на столе стояла посуда с остатками завтрака. Судя по окаменевшим овсяным хлопьям в чашке, последний раз Дамаск завтракал здесь месяца два назад, примерно в то время, когда купил газету. На полу в ванной возле унитаза Карелло обнаружил открытый номер «Лайфа», на умывальнике безопасную бритву и комья застывшего крема для бритья. Куда бы ни отправился Дамаск, бритву он с собой не взял. Около крана холодной воды лежали два кусочка туалетной бумаги с крошечными пятнышками крови. Похоже, хозяин брился, порезался и воспользовался туалетной бумагой, чтобы остановить кровь. В раковине у стока застряли волосы и кусочек мыла Айвори. У одной из гнутых на старинный манер ножек ванны лежали скомканные мужские трусы. За тюбиком пасты на умывальнике гнездились тараканы. По полу бегали мокрицы. Ванная комната была, пожалуй, самым прелестным уголком в квартире. Немногим уступала ей спальня. Неубранная кровать выглядела отвратительно. Подушка лоснилась от жира, а простыни были заляпаны спермой. На ночном столике стояла коробка, в которой, судя по надписи, находились противозачаточные средства. Карла потряс коробку над кроватью, и из нее вывалилось два презерватива. В комнате пахло грязным бельем и окурками. Карла подошел к окну и распахнул его. На ступеньках пожарной лестницы примостились порожняя молочная бутылка и коробка из-под крекеров. В квартире дома напротив женщина в цветастом халате убирала кухню и что-то напевала. Вздохнув, Карла отошел от окна. В единственном стенном шкафу на полу лежала груда грязных сорочек и нижнего белья. На вешалке одиноко висел коричневый костюм. Взглянув на ярлык, Карла не без удивления отметил, что он куплен в одном из самых дорогих магазинов мужской одежды. На полке лежала мягкая серая шляпа. В дальнем углу шкафа Карла обнаружил открытую шкатулку, а в ней «Айвер Джонсон» калибра 0,22 и 17 патронов. На комоде в спальне стояла бутылка виски, спиртного в ней оставалось пальца на три. Рядом два стакана, причем на одном из них виднелись следы помады. На комоде лежала коробка спичек и смятая пачка из-под сигарет Уинстон. Когда Карелла открывал ящик комода, вошел Клинк вместе с техником-смотрителем. Это был колченогий негр лет 45 в грубых хлопчатобумажных брюках и черном свитере. У него был вид человека, очень недовольного тем, что, во-первых, он негр, и, во-вторых, колченогий. Он явно не любил белых, не любил людей, пышущих здоровьем, и полицейских. Тем не менее, он терпеливо ждал, когда его начнут допрашивать двое белых и абсолютно здоровых полицейских. «Это техник-смотритель», — сказал Клинк. «Его зовут Генри Янси». «Здравствуйте, мистер Янси», — сказал Карелла. «Я детектив Карелла, а это мой коллега-детектив Клинк». «Я уже с ним познакомился», — буркнул Янси. «Мы хотели бы задать вам несколько вопросов, если вы не возражаете». «А если возражаю?» — отозвался Янси. «Нам просто хотелось бы узнать кое-что о жильце этой квартиры». «Что именно?» — спросил Янси. «Спрашивайте побыстрей, а то мне надо на улицу забирать мусорные баки, иначе полиция меня оштрафует». «Мы постараемся вас не задержать», — сказал Карелла. «Кто снимает эту квартиру?» «Уолтер Дамаск». «Он давно здесь живет?» «Года 3-4. Женат?» «Нет». «Живет здесь один?» «Как сказать», — пожал плечами Янси. «Вообще-то один, но когда он здесь, к нему ходят женщины». «Он здесь редко бывает?» «Бывает, но нерегулярно». «Нельзя ли поточнее?» «Он то появляется, то снова куда-то исчезает. Я не задаю вопросов, если жилец исправно платит за квартиру». «А он платит исправно?» «Владелец дома не жалуется, значит, платит. Я здесь только техник-смотритель». «Когда вы его видели в последний раз?» «Не помню». «Недавно?» «Не помню». «Может, в сентябре?» «Говорят вам, не помню». «Мистер Янси, нам бы очень не хотелось тревожить жильцов на этаже, чтобы выяснить, когда Дамаск был здесь в последний раз». «Это же ваша работа», — сказал Янси и уточнил. «Тревожить людей». «Ничего подобного», — сухо заметил Клинк. «Наша работа — найти человека, подозреваемого в убийстве». «А кого убили?» — спросил Янси. «Почему вас это интересует?» — в свою очередь полюбопытствовал Карелла. «Просто так», — пожал плечами Янси. «Попробуйте все-таки вспомнить, когда вы в последний раз видели Дамаска». «Не то в конце лета, не в том начале осени». «До дня труда?» «Вроде бы». Примечание. День труда празднуется в США в первый понедельник сентября. «И с тех пор не встречали?» «Я не уверен, что и тогда его видел». «В этом месяце вы его видели?» «Нет». «Значит, в октябре не видели, так?» «Так». Но в сентябре вы его видели, причем, как вам кажется, до дня труда, так? Так. Он был один? С ним была женщина. Вы знаете, кто она? Нет, он все время приводил новых женщин. Эту женщину вы прежде встречали? Пару раз. Но не знаете ее имени? Нет, не знаю. Как она выглядела? Не помню. Белая, негритянка. Белая. Волосы. Рыжие. Глаза. Не помню. Хорошенькая. Для белой женщины хорошенькая. Сколько же ей лет? Лет 30. Она из здешних? Не думаю. Я видел ее только когда Дамаск приводил ее к себе. Часто приводил. По крайней мере, несколько раз. «Сколько лет Дамаску?» «Лет 40». «Как он выглядит?» — спросил Карелла. «Вашего роста, темные волосы, голубые глаза. Хорош собой». «Ты слышал, Берт?» — сказал Карелла. «Угу», — отозвался тот, не отрывая глаз от блокнота. «Он белый?» — решил уточнить Карелла. «Белый. Цвет лица». «Я же сказал, белый». А точнее, смуглый, бледный, желтоватый. Лицо светлое такое. Телосложение. Примерно как ваш приятель. Усы или бороду носит? Нет. Шрамы есть? Нет. Татуировка? Нет. Какие-то особые приметы? Вроде никаких. Физические дефекты? Вы имеете в виду, не колченогий ли он? «Я имею в виду вообще любые физические дефекты», — не дрогнул Карелло. «Нет никаких дефектов». «Так, теперь о голосе. Какой у него голос?» «Голос как голос. Хриплый, неприятный, мягкий, женственный. Он не пел. Шепелявит, может, или заикается?» «Нет, ничего такого. Голос вроде бы мягкий. И еще он говорит быстро, очень быстро». «Берт», — сказал Карелло, — «у тебя вопросы есть?» «Кольца, перстни». «Носит ли он кольца или какие-то другие украшения?» «У него было кольцо с инициалами». «С какими? У или Д?» «У». «На правой или на левой руке?» «На правой вроде бы». «Еще что-нибудь?» «Браслет». «Золотой, серебряный?» «Серебряный». «На нем что-нибудь выгравировано?» «Я вблизи его не видел», — сказал Янси. «Вы знаете, где работал Дамаск?» «Нет, я здесь только техник-смотритель». «Но вы уже нам очень помогли, мистер Янси», — сказал Карелло. «Вы отлично обрисовали этого человека», — уточнил Клинк. Янси подозрительно посмотрел на них. Он не ждал от белых ничего хорошего и скептически покачал головой, давая понять этим ищейкам, что его грубой лестью не проймешь. «Мне надо идти к моим мусорным бакам», — сухо напомнил он. «Если что, мы поговорим с патрульным», — пообещал Карелло. «Как же? И штраф, наверное, заплатите». «Штрафа не будет, мистер Янси. Попробуйте вспомнить». Когда Дамаск обычно уходит из дома и когда возвращается? «Если у него и есть работа, то ночная», — сказал Янси. «Здесь я его встречал только днем». «Он уходит из дома по вечерам?» «Вроде да». «В какое время?» «Часов 8-9». «Но вы не знаете, куда он направляется?» «Нет». «Спасибо вам, мистер Янси». «Это все?» «Все, спасибо». Янси похромал к двери. Прежде чем выйти из квартиры, он повернулся и спросил. «Но с глазами-то у меня порядок, верно?» «В каком смысле?» — не понял Карелло. «Обрисовал я вам его как следует», — буркнул Янси и был таков. Карелло подошел к комоду. В верхнем ящике, в коробке с булавками для галстука и запонками, он обнаружил неоплаченный еще чек на $110.79, выписанный на имя Уолтера Дамаска. Его подписал некто Дэниел Кадахи из уютного уголка. «Что-нибудь важное?» — спросил Клинк. «Надеюсь», — ответил Карелло.